20 марок. 509-й хотел сказать 40, но все тот же голос протеста помешал. Внутри него росло какое-то упрямство. В итоге же он предложил за свою жизнь лишь половину денег. 20 марок и 2 пфеннинга, кто больше? Парень, отвали! Ханке ускорил шаг. Но 509-му удалось с ним поравняться. 20 марок лучше, чем совсем ничего. Проваливай! Теперь уже не было смысла предлагать и 40. 509-й понял, он совершил непоправимую ошибку. Надо было предложить все деньги. Внутри вдруг все оборвалось. И упрямство, которое он прежде в себе ощущал, тоже куда-то исчезло. «У меня есть еще деньги. Много денег!» — выпалил он внезапно. «Ты посмотри!» — Ханке остановился. «Прямо капиталист! Буржуй недорезанный! И сколько же у тебя еще?» 509-й набрал в грудь воздуха. 5000 швейцарских франков. «Что?» 5000 швейцарских франков в банковском сейфе в Цюрихе. Ханке рассмеялся. «Так я тебе, голодранцу, и поверил. Я не всегда был голодранцем». Ханке смотрел на 509-го испытующе. «Я перепишу на вас половину этих денег», — горячо зашептал 509-й. «Достаточно просто моего заявления, и деньги ваши. 2500 швейцарских франков». Он смотрел прямо в это жестокое, тупое лицо. «Война скоро кончится. Деньги в Швейцарии тогда очень пригодятся». Он выждал. Ханке все еще молчал. «Если война будет проиграна», — добавил 509-й с расстановкой. Ханке поднял голову. «Вот как?» — произнес он тихо. «А ты, значит, уже на это рассчитываешь? Все до мелочей продумал, да?» «Ну ничего, мы тебе это попомним. Считай, что ты сам себя заложил. Теперь тобой еще и политический отдел займется. Нелегальное хранение валюты за границей одно к другому. Ну, парень, не хотел бы я сейчас оказаться в твоей шкуре». «Иметь или не иметь 2500 франков — вещи разные. И для тебя тоже. А ну, уматывай!» Разъярился вдруг Ханке и так толкнул 509-го в грудь, что тот упал. 509-й медленно поднялся с земли. К нему подходил Бергер. Ханке скрылся в темноте. 509-й понимал, бежать за ним нет никакого смысла, да и не догонишь уже, слишком далеко ушел. «Что случилось?» — спросил Бергер взволнованно. «Он не взял». Бергер не отвечал. Он смотрел на 509-го. 509-й заметил в руке у него дубинку. «Я ему предложил гораздо больше», — сказал он. «Не берет». Он растерянно огляделся. «Наверное, я что-то не так сделал. А что, сам не знаю». «С чего вдруг он на тебя так взъелся?» «Он всегда меня терпеть не мог». 509-й провел рукой по лбу. «Но теперь это уже все равно. Я ему предложил даже деньги в Швейцарии, франки, 2500. Не берет». Они вернулись к бараку. Говорить ничего не требовалось. Все и так уже поняли, что к чему. Хотя все остались на своих прежних местах, и никто не отодвинулся, все равно было чувство, будто вокруг 509-го образовалось некое свободное пространство. Незримая запретная зона, кольцо отчуждения, через которое никто не может переступить. Вокруг него уже пролегло одиночество смертника. «Вот проклятие!» — чертыхнулся Розен. 509-й взглянул в его сторону.